Камергер и его шатия, кто они такие?» «Как бы вам преподнести доступнее, госпожа моя? Они — ночное племя». «Спасибо», — сказала Ольга. «Преогромное вам мерси с респектом. Объяснил понятнее некуда. Кто они? Черти, упыри, заклятые души. Можешь ты не вилять, а объяснить простыми словами». «В том-то и суть, что не могу», — сказал Джафар с грустным видом, «потому что человеческих слов, простите великодушно, не имеется. Вы, люди, напридумывали себе для обозначения существ с той стороны множество словечек. Иногда эти словечки «согласен» очень точно обрисовывают сущность, а иногда категорическое выходит заблуждение. Упырь, он и есть упырь, тут все правильно. С чертями тоже, в общем, нет промашки. Но есть еще масса созданий, которых вы, люди, не умеете отличать друг от друга, потому что ничегошеньки о них не знаете. Вот я, к примеру, джин. Люди о нас имеют довольно точное представление. Но как я вам объясню, что такое ночное племя, если ваши мудрецы о них и не слыхивали? Очень уж они ловко умеют прятаться, а потому и словечек не придумали. Вы разве еще не поняли, что обнаружили целый мир с превеликим множеством разновидностей и видов, из коих далеко не всех классифицировали и занесли в реестры? «Интересно», — сказала Ольга. «Вы всегда так гладко, по-ученному изъясняетесь?» «Как у вас говорится, с кем поведешься, от того и наберешься», — сказал Джафар. «Лет 200 назад сложилось так, что мне пришлось служить у одного крайне ученого и книжного человека. Нет, не в этой стране, далеко отсюда. Ну, тут уже положение обязывало, поневоле. За долгие годы нахватался ученых материй. Тем более, что и работу он мне поручал соответствующую. Все от хозяина зависит, госпожа моя. Смотря кто он. У купца я нахватался одних тонкостей, у воина — других, у книжника — третьих». Ольга усмехнулась. «Ну, а у меня? Чего ты рассчитываешь нахвататься?» Джафар, глядя с поразительным простодушием и задушевностью, ответил, приложив руку к груди. «Что касается вас, пленительная госпожа моя, то я все еще льщу себя надеждой, что мы когда-нибудь подружимся и будем рука об руку шагать по жизни, встречая ее печали и радости, как два любящих сердца». «Дело, конечно, твое», — сказала Ольга, «но я на твоем месте пустыми мечтаниями не увлекалась бы». «Ладно. Нет таких слов в человеческом языке. Будем искать ощупью. Ночное племя. Служат они, я так понимаю, злу?» «Это очень сложный и запутанный вопрос, госпожа моя. Что есть зло и что есть добро? Тут мы рискуем заплутать в таких философических дебрях». «Да?» подняла бровь Ольга. «По-моему, добро есть добро, а зло есть зло». Джафар в наигранном восторге поднял глаза к небу. «Клянусь семью мудрецами, я восхищен кристальной ясностью, с какой вы излагаете сложные истины. Так и представляется, что слышу высокомудрого книжника Аль-Хаукаля Аль-Маверанахри. Мудрейший был человек. и слава его учености простиралась от Кордобы до Багдада. Да вот однажды ввязался он в дворцовые интриги, за что и был сожжен на костре из собственных ученых трудов, отчего и остался потомству неизвестен. «Очень четко вы все изложили. Возражать глупо. Зло есть зло, а добро есть добро. Вот только понять бы нам всем ничтожным, что есть добро, а что есть зло». «Но это же ясно!» «Вы полагаете, прелестная госпожа моя?» — притворно изумился Джафар. «Позвольте тогда один многозначительный пример. Вы, как я понимаю, намерены всеми силами противиться тому, чтобы наши гости добрались до вашей названной сестрички. Похвальное намерение. Вот только вас и чего-то совершенно не трогает участь девицы по имени Дуняша, до которой уже добрались и намерены продолжать». Ольга уставилась на него с нешуточным изумлением, опустила глаза, смущенно пожала плечами. «Я и в самом деле как-то не подумала об этой стороне дела». «А почему?» — вкрадчиво спросил Джафар. «Ну...» — Ольга добросовестно попыталась разобраться в собственных мыслях и побуждениях. «В конце концов, Дуняшка — крепостная девка». И как-то испокон веков принято, что порой благородные господа... «Вот именно, госпожа моя, вот именно. Великолепный пример того, как трудно порою отделить зло от добра. Когда ночные охальничают с вашей названной сестричкой, это одно. А когда они прижали крепостную девку, это совсем другое. Не огорчайтесь. Вы просто-напросто лишний раз продемонстрировали, как трудно сформулировать истины и добраться до сути. Как выражался мой ученый хозяин мессер Галилео...» «Меня совершенно не интересует, как он выражался», — оборвала Джафара Ольга. «Оставим высокие материи. У меня есть насущные простые житейские задачи». «Что они вообще могут, эти твои ночные? В чем их опасность?» «Могут они очень многое», — признался Джафар. «Но, как явствует из названия их племени, сильны они исключительно ночью, а с рассвета и до заката могущество свое утрачивают полностью. В отличие, скажем, от колдуна или колдуньи, которые такими ограничениями не обременены большей частью. «Есть какое-нибудь средство, чтобы им помешать?» — напрямик спросила Ольга. «Чрезвычайно трудно будет таковое найти. Пожалуй, что даже и невозможно». Нотки неуверенности в его голосе, весь его вид Ольге многое сказали, и она нехорошо прищурилась. «Боишься связываться, а?» «Боюсь», — печально согласился Джафар. «Слишком много риска и слишком мало надежды. Джинны, да будет вам известно, тоже смертны». «А что ты вообще можешь?» «Для вас что угодно. Или почти все», — оживился Джафар. «Могу отыскать множество кладов, в том числе и спрятанных в незапамятные времена. Могу раздобыть с другого конца света чуть ли не любой предмет. От алмаза из царской сокровищницы до слона. Вот с башней или замком, честно предупреждаю, не справлюсь, сил не хватит. Могу устроить бурю или самум в пустыне. Могу привести в замешательство приличную толпу людей, снабжать вас любыми яствами и питьями». «Интересно, — сказала Ольга без особого интереса. «Вот только решительно не представляю, чем мне в нынешнем положении поможет песчаная буря, слон или яство. Даже слон как-то без надобности. Скажи лучше, что мы можем предпринять, чтобы они от Татьяны отвязались раз и навсегда?» Положительно в голову ничего не приходит. Он выглядел как самый честный и правдивый джинн на свете. Но у Ольги возникли стойкие подозрения, что этот волшебный красавчик попросту не хочет связываться с теми, кто сильнее его. Что ж, она правильно сделала, что собралась на поиски той вещицы. Не прошло и получаса, как она подъехала к мельнице, уже совершенно безбоязненно, потому что теперь это были ее собственные владения. Мельница, вот чудо, исправно работала. Размеренно шумело колесо, погромыхивали жернова, а у ворот, как ни в чем не бывало, дожидались помола два мужика с пустыми телегами. При ее появлении проворно вскочившие с земли и сдернувшие высокие шапки, похожие на гречневики. Правда, когда Ольга, закинув повод абрека на брус коновизи, хотела войти в калитку, один из мужиков посмелее почти загородил ей дорогу и сказал, не глядя в глаза: «Вам, барышня, нечто есть дело до такого места?» Вид у него был глуповатый, но решительный. Ольга глянула на него свысока и ответила с расстановочкой: «Есть дело, любезнейший, поскольку теперь я тут хозяйка, наследница, можно сказать». Мужицкую физиономию прямо-таки перекосила, и добрый поселянин шарахнулся в сторону, отошел ко второму, и оба о чем-то зашептались, бросая на Ольгу настороженно-пугливые взгляды, в которых она, однако же, увидела явное почтение. Удовлетворенно улыбнулась и прямиком направилась на мельницу. Там было шумно, от стука жерновов ломило в ушах. В воздухе висела мучная пыль, совсем как туман, в котором смутно угадывались массивные жернова, еще какие-то громоздкие устройства. Ольга растерянно озиралась. Из тумана навстречу ей двинулась темная фигура и, подойдя поближе, неуклюже склонилась в почтительном поклоне. Фигура имела мало общего с человеком. Она вся от пяток до ушей была покрыта кучерявым темным мехом, сквозь который светили красным два глаза плошки. Да и сложением от человека чем-то неуловимо отличалась. Ольга, не испытав ни малейшего страха, с чего бы вдруг, осведомилась: «Как дела?» Существо просипело: «Не извольте беспокоиться, хозяйка. Мелим справно, деньги ссыпаем в чугунок. Вот, извольте посмотреть». Как-то сразу чувствовалось, что это создание сродни скорее темному и прилежному деревенскому мужику, чем развязному и велеречивому Джафару. В его приниженной позе, в голосе, было нечто от исправного лакея. Ольга с любопытством спросила: «А как же вы с мужиками обходитесь? Не пугаются?» Существо издало звук, отдаленно напоминающий смешливое фырканье. «Не извольте беспокоиться. Мы к ним, выходя, натуральным мужичком скидываемся. Так что никакого перепугу. Как же иначе? Давно трудимся, дело знаем». Ольга вспомнила, что, проезжая мимо, пару раз видела во дворе беседовавшего с мужичками плюгавенького человечка, вываленного в мучной пыли с головы до ног, совершенно обычного на вид. Надо полагать, оно самое и было. Помольщик забубнил. «Если какие приказы или проверить, что желаете, мы завсегда к услугам». «Где у прежнего хозяина лежали...» Ольга запнулась, не зная, о чем, собственно, идет речь. «Разные вещи». «Сундучок, изволите!» С готовностью подхватило создание. «Сей момент, будьте надежны». Оно нырнуло куда-то в бледный мучной туман и вскоре вернулось, неся перед собой самый обыкновенный крестьянский сундучок, обитый, расписанный под мороз жестью. Предупредительно сообщила. «В Горинку пройти извольте, там нету этого беспорядка». Ольга двинулась за ним мимо угловатых коробов, сторонясь грохочущих жерновов. Распахнулась низенькая дверца, и она оказалась в небольшой комнатке с выходившим на реку оконцем, где было чисто и не имелось мучной пыли. Привычно, словно обращалась к обычному лакею, распорядилась: «Поставьте на стол и идите». Сундучок оказался заперт, но теперь для нее такие вещи трудности не представляли. Она попросту прижала к скважине указательный палец, сосредоточилась, толкнула, и крышка поднялась с мелодичным звоном. Внутри в некотором беспорядке лежали самые неожиданные предметы. Аккуратные холщовые мешочки, на ощупь полные монет. Орден Святой Анны с мечами, массивная серебряная ложка с неизвестным ей гербом, почему-то увенчанным не короной, а челмой. Какие-то тяжелые цепочки, несомненно золотые, но очень уж грубой работы. Нельзя исключать древние. Еще мешочки, на сей раз набитые чем-то вроде сушеных ягод. Старинный план города с надписями на немецком. Название города не имелось. Странный образок, где на одной стороне был несомненный Георгий Победоносец, а на другой — нечто, напоминавшее голову медузы Горгоны, увитую щупальцами. Лениво вороша все это, Ольга наткнулась на что-то округлое, тяжелое, очень гладкое на ощупь. Вытянула эту вещь, за которой потащилась длинная золотая цепочка, на сей раз филигранной работы. Овальный медальон, судя по весу, золотой, сине-красными эмалевыми узорами. Повертев его, Ольга быстро отыскала сбоку крохотный плоский шпенек, и медальон раскрылся. Внутри оказалась миниатюра, искуснейшим образом выполненная на фарфоровой пластинке. Портрет молодой девушки со спускавшимися на обнаженные плечи локонами в лазоревом, очень открытом платье, отделанном по вырезу и плечам роскошными кружевами. Насколько она могла разобраться, наряд этот принадлежал даже не XVIII веку, а еще более ранним временам. Нечто подобное ей случалось видеть на полотнах старых фламандцев. Нигде ни надписей, ни инициалов. Но лицо, вот диво, ей чем-то знакомо, и ошибки тут быть не может».